певца, когда житейские волнения замкнули вещие уста для радости и вдохновения. И если чувств могильный сон нарушишь властью великой, ни пенья нет, раздастся стон или женский плач. Я певца живым участием встретишь, и хоть притворно, хоть шутя, надеждой жизнь ему осветишь, и хоть притворно, хоть шутя, надеждой жизнь ему осветишь.